Hey, babe, you want to go out? You want to go out, honey? Spend any money? Come here, cutie. Hey, come here. Did you hear what I said? I said, come here. Come here, daddy. Oh, you look so good. Нежных слов дыбом шерсть. смиришь улыбкой ты в сердце злость. У меня от доброты в горле кость. Гладь меня или не гладь, малый толк. Псом ручным не может стать серый волк. Зло не может стать добром, раб не пан. Для меня твой теплый дом, что капкан. Зверобою не привить белину. Даже днем я буду выть на луну. Цепь стальную пополам разорву. На свободу не продам за жрату. Одиноко на земле, проводник. проводница, проводница, проводи меня туда, где душе моей приснится, где душе моей приснится путеводная звезда. Проводница в служебном купе, завари мне покрепче чайку. Ты пойми, я один, я в себе поселил неземную тоску. Проводница, прошу я прости, жизнь порою как то колесо. Разбуди или нет, не буди, не буди. Я проспал, я проехал, и все. Проводница, проводница, удивли внимание мне. Вдруг тебе ко мне, сестрица, одиноко на земле. Проводница, проводница, проводи меня туда, где душе моей приснится, где душе моей приснится путеводная звезда. Костер сгоревшего дня. цвету лица. Медленной, медленной, нет этой пытки конца. Медленно, медленно фигурка тает твоя. Зарево медное, слепящий свет у лица. Медленно, медленно нет этой пытки конца. Совсем недавно из автомата стреляли дяди средь бела дня. Боюсь, придется купить гранату, она надежно защитит меня. Черный пистолет, с ним никто не тронет. Черный пистолет, если не догонят. Восемь бед, один ответ, и любовь одна. Восемь бед, один ответ, и любовь одна. Да, купите черный пистолет. Еще. Фантазия. А ты из реальности, из лютой зимы. Такая иллюзия, что тайными узами, случайными узами повенчаны мы. Такая иллюзия, что тайными узами, случайными узами повенчаны мы. Ты, милая, нежная, из города снежного. А ты переменчивый, как ветер весны. Такая иллюзия, что тайными узами, случайными узами повенчаны мы. Такая иллюзия, что тайными узами, случайными узами повенчаны мы. Ночь кажется сказкой. Согрей, согрей меня ласкою. Но мы очень разные, ты это пойми. Такая иллюзия, что тайными узами, случайными узами повенчаны мы. Такая иллюзия, что тайными узами, случайными узами повенчаны мы. Душа разрывается, глаза разбегаются, а все называется и чудо судьбы. Такая иллюзия, что тайными узами, случайными узами повенчаны мы. Такая иллюзия, что тайными узами, случайными узами повенчаны мы. Иллюзия, что тайными узами, случайными узами повенчаны. Объясняются в любви, когда любовь случится с вами. Она подскажет это вам, она подскажет это вам сама, но только не словами. Любви не учат, а еще любви не учатся. И получается не все, а что получится. Любовь – загадка, и разгадки не видать. Не знаю как, не знаю как, не знаю как, не знаю как, не знаю как ее смогли мы разгадать. Не знаю как, не знаю как, не знаю как, не знаю как.

стучится, снится мне мой запоздалый сон. Все, что имел, потерял, упустил я птицу, предал ту, в которую влюблен. И вот теперь, когда осень в окно стучится, снится мне мой запоздалый сон. за листочки рвала, и до, и после школы во всем была права. Одной тебе не страшно по улицам идти, ведь газовый баллончик готов тебя спасти. Бандитка, ты бандитка, с ума себя сведу, и что со мной случилось, понятия не могу. Бандитка, ты бандитка, все говорят любя, но слаще нет напитка, чем целовать тебя. А я не знал, что делать, так о тебе мечтал, и свет в твоем подъезде зачем-то выключал. А я не ведал сроду, не знал, что значит жить, до головокружения глаза твои любить. Бандитка, ты бандитка, с ума себя сведу, и что со мной случилось, понять я не могу. Бандитка, ты бандитка, все говорят любя, но слаще нет напитка, чем целовать тебя. Обман, а может, это просто мне приснилось, рассеялся тот розовый туман, но боль моя в душе не притупилась. Оксана, Оксана, ты безумно хороша. Оксана, Оксана, ты как солнце из тумана. Оксана, Оксана, так поет моя душа, когда я говорю, моя Оксана. Оксана, когда я говорю, моя Оксана. Жизнь моя вошла, судьбы колоду все перемешала. Мне ты только за руку взяла, и как цыганка вмиг околдовала. Несутся дни беспечной чередой, со мной моя печаль, моя отрада, со мной навеки милый образ твой, твой нежный взгляд, любви моей награда. Оксана, Оксана, ты безумно хороша. Оксана, Оксана, ты как солнце из тумана. Оксана, Оксана, так поет моя душа, когда я говорю, моя Оксана, когда я говорю, моя Оксана. Как трудно превозмочь себя, не притворяться и не лгать, и ночью тихо повторять: талант для всех, а боль моя, и горечь всю до дна испить, на сцену снова выходить и петь, как пел я, и любить. Обиду в сердце позабыв, как мне сегодня петь, как мне собой владеть, как рассказать, что сердце мне тревожит. Пусть переполнен зал, пусть слезы на глазах артист себе принадлежать не может. Как мне сегодня петь, как мне собой владеть, как рассказать, что сердце мне тревожит. Пусть переполнен зал, пусть слезы на глазах артист себе принадлежать не может.